10-11 июня 1943 года. Город Минск, Белорусская ССР, Советский Союз. Сталин возвращается на свое место за столом для переговоров. Зал притих. Сталин обводит взглядом присутствующих. Останавливает взгляд на Шелленберге. Пристально на него смотрит. «Час назад в Лионе временный глава французского государства адмирал Дарлан подписал акт о капитуляции французского государства и ее армии перед Советским Союзом. С советской стороны акт о капитуляции подписал командующий Вторым французским фронтом рабоче-крестьянской Красной армии генерал-полковник Толбухин». Фанфары. «Как видите, господин президент, с Францией Советский Союз справился самостоятельно. Таким образом, отпадает и необходимость в присутствии американских войск на территории Франции. Давайте продолжим обсуждение следующего вопроса. Предлагаю его разделить на две части. Первая – военная. Собственно, согласование совместных действий наших армий и флотов против Британии. Полагаю, что эту часть вопроса можно перепоручить нашим военным. Пусть обсудят отдельно, а потом доложат нам уже согласованный вариант. Есть ли другие предложения? Вот и хорошо. Предлагаю военной части делегации удалиться для обсуждения этого вопроса». Только собрался выйти вслед за Василевским, но Сталин знаком показывает мне остаться. «Как прикажете. Остаюсь, слушаю, вникаю». Рузвельт считает, что Ирландия должна объединиться с Северной Ирландией. Ни у нас, ни у немцев возражений нет. Опять Рузвельт. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии должно быть ликвидировано. Без возражений. Британия должна быть расчленена. И тут одобрямс. Шотландия и Уэльс должны стать независимыми республиками. Делегации пускаются в обсуждение того, какими будут республики. Президентскими или парламентскими. Кто будет организовывать, созывать учредительное собрание? Кто будет разрабатывать проект Конституции? Должны ли эти новые республики выплачивать репарации, которые будут налагаться на распускаемую монархию? Куча вопросов. Порешали. Теперь, собственно, Англия. Решили разделить ее на три оккупационные зоны. С немецкой зоной порешали быстро. Им достанется юго-запад Англии, все, что к западу от линии Саутгемптон-Бристоль. Как делить остальное, бодались, торговались часа два. Наконец-то договорились. Граница американской и советской зон оккупации пройдет по линии бухта Уош-Ливерпуль. Американцам достается все, что к северу от этой линии, наши, соответственно, то, что к югу. На базе зон оккупации в последующем могут быть созданы независимые республиканские государства. Для расследования и осуждения преступлений британских высших политиков и военных создается советско-американский военный трибунал. На этом решили прерваться и продолжить на следующий день. Американцы покатили коляску своего президента на выход, а Сталин, пройдясь вдоль переговорного стола, подошел к Шелленбергу, взял его под локоть и отвел к окну, возле которого стоял я. «Вы ничего не хотите нам сказать?» Обращается Сталин к Шелленбергу на вполне сносном немецком. Кроме нескольких кавказских языков, Сталин знал турецкий, английский, немецкий, фарси, греческий, церковнославянский. «Извините, господин премьер-министр, мы хотели сделать вам небольшой подарок к началу переговоров, но были некоторые трудности. Все могло и не состояться, поэтому я и не рискнул заранее сообщить об этом». «Подарок пришелся ко времени. Большое спасибо. Но давайте на будущее вы будете с нами обсуждать столь серьезные действия». «Обана! Это что ж получается? Немцы Петена подвинули и Дарлана на капитуляцию сподвигли. Прикольно». «Хорошо, господин премьер-министр. Кто с вашей стороны организовывал это мероприятие?» «Оберст-лейтенант Штауфенберг. Он смог убедить адмирала Дарлана начать действовать». «Граф Клаус фон Штауфенберг», уточняет Сталин после секундной паузы. «Хорошая память у Верховного. Я ж ему и про покушение на Гитлера рассказывал». Шелленберг несколько удивлен осведомленностью Сталина. «Пущай теперь голову ломает. А не были ли русские с самого начала в курсе?» «Да, это он». Представьте, пожалуйста, нам документы на всех отличившихся в этой операции. Мы их обязательно наградим. Советский Союз никогда не забывает тех, кто ему помогает». «Хорошо». На этом мы расстались с немецким канцлером. Потом Сталин попросил меня поприсутствовать на его встрече с Тельманом. Затем Виссарионович еще немного попытал меня на предмет оценок сегодняшнего переговорного действа и моих прогнозов и советов на завтрашний день. Минут 40 пообщались и разошлись спать. Второй день Минской конференции был по большей части посвящен колониальным делам. Рузвельт поначалу резко возражал против передачи части британских владений в Африке Германии. Но Сталин его переговорил, переболтал. Советский Союз в Африку пока залезать серьезно не собирается, так что имеет полное право уступить свою долю британских колоний там, Германии. Себе из Африканского Союз заберет остров Маврикий, протекторат над Египтом и совместное с Германией владение бывшим бельгийским Конго. В Карибском море мы забираем из британского Ямайку. Рузвельт кряхтел, но был вынужден и с этим согласиться, ведь это было проговорено еще в зимний его визит в Москву. По колониям остальных европейских стран решили провести отдельную конференцию после победы над Британией. Не стоит пока европейцев нервировать, да и сил у договаривающихся сторон пока вряд ли хватит, чтобы еще и эти земли под контроль брать. Но Сталин отдельно сразу проговорил, чтобы никто рот на Мадагаскар не разевал. Его Верховный собрался у Франции отжать. По Тихому океану быстренько пробежались. Австралия и Новая Зеландия достаются США. Немцам возвращают то, что они имели в той стороне до начала Первой мировой. По остальному, в тех местах решили разбираться ближе к моменту вступления СССР в войну с Японией. Когда все это разбирали, Рузвельт попытался было напомнить, что у Германии союз с Японией. «Не опоздал, уважаемый. Еще вчера Шелленберг поручил вручить послу Японии в Берлине ноту о денонсации этого союза». Попутно США признали суверенитет СССР над Исландией и Фарерами. Правда, Рузвельт и по этому вопросу пробовал протестовать. Но у нас уже была бумага от датского короля Кристиана X о том, что он уступает означенные острова Советскому Союзу в счет погашения части репарационных выплат. Разве Дания заслужила такое наказание? Дания объявила войну Советскому Союзу и реально ее вела. Вот генерал-полковник Брежнев сидит. Он зимой под Ригой сражался как раз с датскими соединениями, входившими в состав танкового корпуса СС. Так и общались, переговаривались. Рузвельт предлагал оккупировать Испанию с Португалией, но Сталин настоял на том, что решать их судьбу будем позднее, после победы над Британией. И Салазар, и Франко уже заявили о своем выходе из войн, которые они успели наобъявлять в начале этого года. А теперь сидят и ждут, когда мы придем с ними разбираться. Отвлекаться на них не стоит, ведь вреда пока от них никакого не предвидится. Ближе к вечеру Сталин меня отправил к военным. На завтра назначено заслушивание главами делегации совместного сообщения союзных военачальников о вариантах общих боевых действий против Британии.